Люси ушла, успев мимоходом осведомиться у Даниэля и Дани. «А как там моя маленькая Кристина? У меня к ней слабость. Вы ведь знаете». Избавившись от матери, Франсуаза вздохнула полной грудью. К ней подошел официант с подносом. Франсуаза машинально взяла бокал. Внезапно она заметила в поредевшей толпе гостей знакомое лицо Дидье Каплен. Он смотрел в ее сторону, как будто искал глазами спасательный буй. Она улыбнулась ему издалека, и он тут же подошел. «Как приятно вас видеть», — сказал он. «Понимаете, я почти здесь никого не знаю». «Да и я тоже», — ответила Франсуаза. «Но все-таки вы...» «Нет, правда. На двоих друзей Жан-Марка здесь приходится человек 30 знакомых Шарнере». Дидье задумчиво посмотрел на Франсуазу через стекла своих очков. «Вас это расстраивает?» «Вовсе нет, я просто констатирую». «И сожалеете?» «Да нет же». «Ладно, а я признаюсь, мне слегка грустно». «Почему?» «Женатый друг, потерянный друг». «Но не Жан-Марк. Особенно Жан-Марк. Он замечательный, но такой уязвимый. Кстати, и вы тоже. С тех пор, как вы вышли замуж, мы совершенно перестали встречаться. Потому что я уязвима? Или потому что вы счастливы?» Дидье улыбался неуклюжей улыбкой. У него было круглое, серьезное лицо. Волосы в беспорядке падали на слишком высокий лоб. Франсуазе он показался неловким, симпатичным и слегка дерзким. На аллее появился Николя. Франсуаза помахала ему рукой. «Что ты там делаешь в гордом одиночестве? Иди к нам». «У всех этих людей тот еще видок. Смотрю на них и потешаюсь, как в театре». На руку Франсуазе упала капля дождя. Серебряные всполохи метались по газону. Гравий шуршал и поскрипывал. Официанты закрывали скатертями буфеты. Франсуаза, Николя и Дидье побежали к круглому павильону, окруженному живой изгородью из берючины. Со всех сторон бежали съежившиеся от холода и дождя гости. Мокрые, задохнувшиеся, смеющиеся люди собирались в большой гостиной, где едва можно было повернуться. Шум голосов, поднимавшийся к украшенному золоченой лепниной потолку, становился оглушительным. Дидье выскользнул из толпы. Франсуаза поискала его глазами, не нашла и повернулась к Николя, который поправлял узел галстука перед старинным зеркалом. «Это всего лишь короткий весенний ливень», — объявила госпожа де Шарнере. Несмотря на ее заверения, кое-кто из гостей собрался уходить. «Поедем?» — спросила Франсуаза. «Да», — кивнул Николя. «У меня занятия в 20:00. Пойдешь со мной?» Франсуаза никогда не была на занятиях Клебера Бодри, но перспектива провести вечер в одиночестве в огромной квартире перед пишущей машинкой показалась внезапно ужасной. «С удовольствием», — ответила она. Николя искал среди записей в блокноте удобный поезд в Париж. Люси и Ив Мерсье покинули салон. Они должны были ехать домой, потому что не хотели оставлять маленькую Анжелику одну вечером. «Если кто-нибудь хочет поехать с ними на машине...» Франсуаза и Николя согласились. Им понадобилось целых 10 минут, чтобы найти Читу Шарнере, Валери и Жан-Марка, чтобы поблагодарить и проститься. «Это глупо. Потом будет ужин для самых близких. Останьтесь». Франсуаза не уступила умоляющему взгляду брата. В машине по дороге в Париж она пожалела, что не уехала раньше поездом. Ив Мерсье вел свой Рено как спортивный болид на ралли, нахально сигналя даже более мощным машинам, чтобы ему уступили дорогу, и обгонял их дверца к дверце. На каждом повороте машину заносило. Сидевшая рядом с мужем Люси безумолку на самых высоких нотах высказывала свое мнение. «Ты посмотри вон на того, не хочет уступать. Тянется, а занял весь левый ряд. Он увеличивает скорость, увидел, что ты поехал быстрее. Вот где проявляется натура человека. Ты можешь его обогнать. Давай, ну давай же».